Виктор Крам был худым, темноволосым, с лицом землистого цвета, внушительным крючковатым носом и густыми черными бровями. Он походил на большую хищную птицу. С трудом верилось, что ему всего 18. «А сейчас, прошу вас, встречаем ирландскую национальную сборную!» — надсаживался Бэгман. «Представляю! Конолли, Райан, Трой, Маллет, Моран, Куигли и Линч!» Семь зеленых вихрей вырвались на поле. Гарри лихорадочно крутил регулятор на боку своего амнинокля и замедлил движение игроков до такой степени, что мог прочитать слова «молния» на каждом помеле и видеть их имена, серебром вышитые на спинах. «А также из самого Египта наш судья, почтенный председатель Международной ассоциации квиддича Хасан Мустафа!» Маленький и тощий волшебник, совершенно лысый, но зато с усами, которым позавидовал бы даже дядя Вернон, одетый в мантию цвета чистого золота, под стать стадиону, вышел на поле. В одной руке он нес солидных размеров плетеную корзину, в другой — метлу. Из-под усов торчал серебряный свисток. Гарри вернул скоростной регулятор амнинокля к норме и внимательно наблюдал, как Мустафа взобрался на метлу и откинул крышку корзины. В воздух взвелись четыре шара — малиновый квоффл, два черных бладжера и... Гарри увидел его на краткий миг, прежде чем он скрылся из глаз — крошечный крылатый золотой снитч. Пронзительно свистнув, Мустафа взлетел вслед за шарами. «Начинаем!» — взвыл Бэгман. «Это Маллет, Трой, Моран, Димитров, снова Маллет, Трой, Левский, Моран!» Такого квиддича Гарри еще не видел. Он с такой силой прижимал амнинокль к глазам, что очки врезались в переносицу. Скорость игроков была невероятной. Охотники перебрасывали друг другу квоффл так быстро, что Бэгман едва успевал называть их имена. Гарри снова включил замедлитель на своем амнинокле, нажал кнопку «Синхронный комментарий» и с этой минуты видел все в замедленном темпе. В линзах вспыхивали ярко-лиловые надписи, а шум толпы сотрясал ему барабанные перепонки. «Атакующая схема — голова ястреба», — прочитал он, глядя, как три ирландских охотника пролетают плечом к плечу. В центре, чуть впереди, Трой, справа и слева Маллет и Моран, преодолевая защиту болгар. Финт Порского загорелся следующий комментарий, когда Трой сделал вид, будто собирался рвануться, что было сил наверх, отвлекая болгарского охотника Иванову, а сам швырнул квоффл вниз, Моран. Один из болгарских загонщиков, Волков, поравнявшись с бладжером с молодецкого размаха своей небольшой битой, выбил его прямо перед Моран. Та, уклоняясь от бладжера, взяла круто вниз и выронила квоффл, а Левский, шедший ниже, подхватил его. «Трой открывает счет!» — взревел Бэгман, и стадион задрожал от грома оваций и криков восторга. 10-0 в пользу Ирландии!» «Что?» — удивился Гарри, растерянно озираясь сквозь амнинокль. «Но ведь квоффл поймал Левский!» «Гарри, если ты не будешь смотреть на нормальной скорости, много чего пропустишь!» — прокричала Гермиона, приплясывая на месте и махая руками, в то время как Трой делал по полю круг почета. Гарри торопливо взглянул поверх амнинокля и увидел, что лепреконы, наблюдавшие за игрой из-за боковой линии, вновь поднялись в воздух и образовали гигантский мерцающий трилистник. С другой стороны арены на них мрачно смотрели вейлы. Злясь на самого себя, Гарри прокрутил регулятор скорости до обычного режима. Игра возобновилась. Гарри достаточно разбирался в квиддиче, чтобы оценить великолепие ирландских охотников. Они действовали как единое целое и, похоже, читали мысли друг друга, перестраиваясь в воздухе. Розетка на груди Гарри непрерывно выкрикивала их имена. «Трой! Маллет! Моран!» В течение 10 минут... Ирландия забила еще дважды, упрочив свое лидерство до 30-0, чем вызвала шквал оглушительного рева и аплодисментов со стороны украшенных зеленым болельщиков. Игра пошла еще быстрее, но стала жестче. Волков и Волчанов, болгарские загонщики, лупили по бладжерам со всей свирепостью, целя в ирландских охотников, и старались помешать им применить их коронные приемы. Два раза болгары были отброшены, но вот, наконец, Иванова сумела прорвать оборону противника, обыграла вратаря Райана и забила первый болгарский гол. «Заткните уши пальцами!» — рявкнул мистер Уизли, когда Вейлы вновь затанцевали, отмечая такую радость. Гарри еще вдобавок закрыл глаза. Он хотел сохранить ясное сознание для игры. Спустя несколько секунд он отважился взглянуть на поле. Вейлы уже остановились, и Болгария вновь владела квофлом. «Димитров! Левский! Димитров! Иванова! Вот это да!» — кричал Бегман. 100 000 волшебников и колдуней затаили дыхание, когда двое ловцов, Крам и Линч, спикировали прямо через кучу охотников на такой скорости, что, казалось, они просто спрыгнули с самолета без парашютов. Гарри следил за их полетом в омниноколь, пытаясь разглядеть, где же Снитч. «Они разобьются!» — ахнула Гермиона. Она оказалась почти права. В самую последнюю секунду Виктор Крам вышел из пике и отвернул прочь. Однако Линч ударился о землю с глухим стуком, слышным по всему стадиону. С ирландских трибун раздался чудовищный стон. «Вот дурачок!» — покачал головой мистер Уизли. «Это же был обманный ход Крама!» «Тайм-аут!» — объявил Бегман. «Подождем, пока прибывшие на поле медики обследуют Эйдена Линча». «С ним все будет в порядке, он только слегка зацепил землю». Чарли успокаивал Джинни, которая испуганно высунулась за барьер ложи, чего Крам, собственно, и добивался. Гарри поспешно нажал кнопки повтора и синхронного комментария на омнинокле и припал к окулярам. Крам и Линч уже замедленно вновь пикировали на поле. Поверх изображения вспыхнул комментарий. «Финт Вронского. Опасное отвлечение ловца». Перед ним было лицо Крама, искаженное от напряжения, когда он точно в нужный миг вышел из падения, в то время как Линч врезался в покрытие. Гарри понял. Крам вовсе и не гнался за Снитчем. Он просто хотел заставить Линча последовать за собой. Гарри в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так летал. Можно было подумать, что Краму совсем и не нужна метла. В воздухе он двигался с такой легкостью, будто не нуждался ни в какой поддержке и ничего не весил. Гарри перевел омниноколь в стандартный режим и направил его на Крама. Тот кружил высоко над Линчем, которого приводили в чувство медики со склянками зелий. Гарри сфокусировал картинку на лице Крама. Его темные глаза быстро обегали землю внизу, в 100 футах под ним. Пока Линч приходил в себя, Крам, пользуясь случаем, без помех отыскивал Снитч. Наконец Линч поднялся на ноги, к буйной радости бурлящих зеленым трибун, уселся на свою молнию и оторвался от земли. Его воскрешение, похоже, вселило в ирландцев второе дыхание. Как только Мустафа дал свисток о продолжении игры, ирландские охотники бросились в бой, демонстрируя немыслимые чудеса мастерства. 15 минут пролетели в жарких схватках, и Ирландия вырвалась вперед еще на 10 голов. Теперь они вели со счетом 130-10, и игра стала откровенно грязной. Когда Маллет в очередной раз помчалась к голевым шестам, крепко прижимая к себе квоффл, болгарский вратарь Зограф рванулся ей навстречу. Все произошло настолько быстро, что Гарри не успел ничего уловить, но дружный вопль гнева ирландских болельщиков и долгий пронзительный свисток Мустафы возвестили о нарушении правил. «Мустафа разбирается с болгарским вратарем относительно нанесения удара, запрещенный толчок локтем», — сообщил Бегман распаленным зрителям. «Так, да, Ирландия пробьет пенальти!» Лепреконы, в злости поднявшиеся в воздух, словно рой сверкающих ос, когда Маллет была неправильно атакована, теперь, слетевшись вместе, образовали слова «ха-ха-ха». На другой стороне поля прелестницы Вейлы разом вскочили на ноги, яростно распушили волосы и вновь с жаром заплясали. Все Уизли и Гарри, как один, заткнули уши пальцами. Но Гермиона, которую все это не задевало, вскоре подергала Гарри за руку. Он повернулся к ней И она нетерпеливо вытащила его пальцы из ушей, покатываясь со смеху. «Посмотри на судью!» Гарри посмотрел вниз на поле. Хасан Мустафа приземлился прямо перед танцующими вейлами и вытворял действительно что-то очень странное. Картинно напрягал мышцы и залихватски подкручивал усы. «Так, это уже чересчур!» — заявил Бэгман, хотя в его голосе звучало изрядное веселье. «Кто-нибудь тряхните судью!»